Староста молча смотрел, как итальянка вынесла таз, как старик начал вытирать ноги полотенцем. «Эльзи была совсем не против. Это я сразу почуял», — сказал он. «Так же охоча до мужчин, как ее мать. Стой, я в свое время глаз не спускал. Однажды кто-то влез в комнату Эльзи через окно. Кто это был, мне все равно, но, думаю, то был Нольди с лесопилки. Только ежели он захочет на ней жениться, я буду против. А если родится ребенок, он будет носить мою фамилию. Я последний в роду претендеров. Ежели же родится девочка, пусть добрый боженька удивится, я стану атеистом». Хозяин дома рассмеялся. «Так далеко Эльзи, вероятно, покуда еще не зашла, но ваша позиция перечеркнула все шансы на победу в суде. Нет никакого смысла бросаться от Понтия к Пилату. Тут ваша собака совершенно права. Но сам я никак не возьму в толк, почему пустому пансионату требуется так много молока, и, может быть, что сторож, сам по себе лицо весьма подозрительное, укушен не Мани, а совсем другим псом?» «Так оно наверняка и есть», — подтвердил староста. «Я всегда так думал. В особенности потому, что в Лихтенштейне у барона имеется знаменитый питомник доберманов». «Проклятье!» — воскликнул старик. «А об этом вы рассказали начальнику управления?» «Да мне это только сейчас пришло в голову», — пробормотал староста. Старик сокрушенно покачал головой и, надевая носки, спросил, пустует ли пансионат этой зимой. «Так же полон, как и в прошлую зиму», — ответил староста. «Там живут какие-то люди, их много. Сквозь щели в ставнях везде виден свет, а иногда слышна и речь». «Итак, староста, сейчас мы с вами выпьем по стаканчику красного», — решил хозяин дома, — «и вы еще раз расскажете мне во всех подробностях, что там у вас произошло. Но постарайтесь на этот раз ничего не забыть». Старик похлопал себя по правому колену, и черный кот прыгнул к нему на руки. Итальянка принесла бутылочку красного вина. Староста повторил свой рассказ. Старик внимательно слушал. Вдвоем они мало-помалу опустошили бутылочку. Потом хозяин дома сказал, что теперь старости пора идти спать. Ему заказан номер в гостинице «Олень». Очень жаль, что не может ничем помочь. Он всего лишь человек, и ему скоро стукнет 100 лет. — «Ничего не попишешь», — грустно проронил староста. — «Так что адью покуда. Но мне было приятно поговорить с кем-то о моей собаке». Оставшись один, старик прошаркал к письменному столу и написал письмо в совет кантона о том, что начальник управления столь пристрастно рассмотрел дело претендера, если вообще его рассматривал, что он не может прийти в себя от изумления. Осталось даже невыясненным, чья собака укусила сторожа. Податель иска на возмещение ущерба, теперь уже отозвавший свой иск, сам содержит целый питомник натасканных сторожевых собак. Также не подлежит сомнению, что укушенный сторож не может в одиночку выпивать то количество молока, какое ежедневно доставляется в пансионат. В этих обстоятельствах даже не произведен осмотр пансионата, что можно квалифицировать как служебную недобросовестность. Теперь на дворе вновь зима, так что он рекомендует начальнику управления лично осмотреть пансионат и проверить, пуст ли он на самом деле. Нескольких правительственных советников следует взять с собой в качестве свидетелей, ибо сам начальник управления — лицо вдвойне предубежденное, поскольку еще и командует тем полком, которому приказал прибыть в ущелье вверх тормашки, чтобы пристрелить там собаку, а это само по себе величайшая военная глупость, когда-либо совершавшаяся на земле. Так что начальника управления следует судить военным трибуналом. Кроме того, будучи председателем правления швейцарского общества морали, он от имени правления объявляет о роспуске этого общества и передает его бумаги в прокуратуру соответствующего кантона. Покончив с письмом, бывший парламентарий вновь уселся в кресло, кот прыгнул к нему на колени, и старик уснул. Несколько правительственных советников и следователь прокуратуры отправились в ущелье вверх Тормашки, где большинство из них никогда ранее не бывали. Начальник государственной канцелярии по секрету сообщил об их визите фон Кюксену, и тот удрал к себе в Лихтенштейн. Комиссия же пребывала в уверенности, что он ничего не знает. Она намеревалась нагрянуть в пансионат неожиданно. Ванценрид успел спрятать более или менее известных бандитов на чердаке флигеля. Их там набилось, как сельдей в бочке. Но операционную никак нельзя было вновь превратить в прачечную. Там еще лежал Джо Марихуана, ведь для очередной лицевой операции вновь потребовался общий наркоз. Так что у Ванценрида все поджилки тряслись, когда правительственная комиссия начала осмотр пансионата. Все еще слегка прихрамывая, Ванценрид медленно отпирал одно помещение за другим, гостиную, столовую, комнаты на одного и двоих, номера люкс. Все было пусто. Лишь ключ от чердака флигеля он никак не мог найти, и все искал и искал его, пока начальник управления не заявил, что от осмотра чердака флигеля можно и отказаться из-за его явной бессмысленности. Тут Ванценрид и поспешил сообщить, что ключ нашелся. Но члены комиссии уже спускались по лестнице. Ванценрид только успел облегченно вздохнуть, как следователь вдруг пожелал осмотреть прачечную. И Джо вкупе с операционным залом неминуемо был бы обнаружен, не сумей Ванценрид так ловко подставить ножку следователю, что тот загремел вниз по лестнице в подвал и сломал ногу, вследствие чего осмотр прачечной сам собой отпал. Пришлось вызывать врача и машину скорой помощи, так что на опрос жителей деревни времени уже не осталось. Вечером последнего воскресенья перед Рождеством Моисей Мелькер завершил свою 500-страничную рукопись «Цена благодати» и вышел на террасу. На землю уже опустилась ночь. Луна скрылась за дубом. Снега все еще не было. Зато от реки поднялся такой густой туман, что в нем потонула деревня. Видна была лишь церковная колокольня, казавшаяся белой в лунном свете, а туман, из которого она выступала, был похож на Нил. Мелькер поднялся в спальню. Цицилия Мелькер-Ройхлин лежала на супружеском ложе, читала роман, курила сигару и ела шоколадные конфеты. Круглые шарики, черные, коричневые, белые, некоторые гладкие, другие колючие, которые она вынимала из пакетика. Еще два таких пакетика лежали на ночном столике. Моисей Мелькер присел на край кровати и сунул ей в рот трюфель. Когда за ним последовал второй, она положила сигару в пепельницу, а роман на одеяло, и открыла рот пошире. Он сунул туда еще один трюфель. Она взглянула ему в глаза. Взгляд был твердый и насмешливый, мрачный и безжалостный, и он понял, она знает, что он замыслил. Она не сопротивлялась. Ему не пришлось применять силу. Он все набивал и набивал ей рот трюфелями, и лишь покончив с третьим пакетиком, заметил, что она мертва. Моисей спустился в кабинет, написал на титульном листе рукописи посвящение Цицилии и проставил дату. Возможно, им стоило бы поговорить о своих трудностях, если допустить, что в Антарктике, намного южнее плато короля Хакона, встретились именно Великий Старец и Иеремия Велиал. Эти встречи происходили частенько, но интервалы во времени между встречами были так велики, что встречи получались редко, хотя всегда на одном и том же месте. Однако в последний раз дело происходило в тропиках с пышной растительностью. Земная ось располагалась иначе. Теперь же их вертолеты опустились на ледяное поле, над которым свистел ветер. Вертолеты сели одновременно, но, может быть, это был лишь один вертолет, ибо все отражалось на зеркальной поверхности льда и в хрустальном воздухе. И если именно Иеремия Велиал приветствовал великого старца, если это был великий старец, то выглядел он не так, как прежде. И Габриэль принял его сначала за великого старца, а потом за его точную копию. Не только потому, что оба были в смокингах. В смокингах были все —